словах флебустьера слышалась такая угроза. Движения его были так быстры, что граф невольно сделал шаг назад и, скрестив руки на груди, остался стоять внешне спокойный. Но в сердце его бушевал вулкан, а взгляд был устремлен на графиню. Манбарс минуту смотрел на своего врага с выражением презрения. «Граф», — сказал он, наконец, с иронией, — «вы захотели помериться силой с флебустьерами? Вы увидите, чего это стоит. Пока вы гнались за женщиной, благородное сердце и блистательные добродетели, которые недостойны оценить, половина острова, которым вы управляете, была отнята навсегда у вашего государя моими товарищами и мной. Тортуга, Леоган, Сан-Хуан, даже ваш Дель-Ринкон, застигнутый врасплох, были завоеваны почти без кровопролития». Граф поднял голову. Лихорадочный румянец покрыл его лицо. Он сделал шаг вперед и закричал голосом, прерывающимся от бешенства. «Ты лжешь, негодяй! Как невелика твоя дерзость! Ты не сможешь захватить тех пунктов, о которых говоришь!» Манбар пожал плечами. «Оскорбление от такого человека, как вы, ничего не значит, — сказал он. — Вы скоро получите подтверждение моих слов. Но довольно об этом. Я хотел захватить вас, чтобы сделать свидетелем того, что я скажу этой госпоже. Пожалуйста, сеньор, — обратился он к Донне Кларе, — простите меня, если я захотел увидеться с вами не иначе, как в присутствии того, кого вы называете вашим мужем». Донна Клара встала, дрожа, и приблизилась к флебустьеру. Наступило минутное молчание. Манбар, склонив голову на грудь, казалось, погружен в горькие мысли. Наконец он поднял голову, провел рукой по лбу, как бы желая прогнать последние тучи, затемнявшие рассудок, и обратился к Донне Кларе тихим голосом. «Сеньора, вы желали меня видеть, чтобы напомнить время, навсегда прошедшее, и верить мне тайну. Я не имею права знать эту тайну. Граф де Бармон умер, умер для всех, особенно для вас, так как вы не постыдились отречься от него и, связанные с ним узами законного брака, еще более законными узами любви, вы малодушно позволили отдать себя другому. Это преступление, сеньора, которого никакое раскаяние не может загладить ни в настоящем, ни в прошедшем». «Жальтесь над моими мучениями, над моими страданиями!» — вскричала несчастная женщина, падая на колени и заливаясь слезами. «Что вы делаете, графиня?» — вскричал граф Безар. «Встаньте! Молчите!» — резко сказал Манбар. — «Оставьте эту преступницу изнемогать под тяжестью ее раскаяния. Вы были ее палачом, и менее всякого другого имеете право защищать ее». Дон Санчо бросился к сестре и, оттолкнув графа, приподнял ее. Манбар продолжал. — «Я прибавлю только одно, сеньора. У графа де Бармона был ребенок. В тот день, когда он придет просить у меня прощения за свою мать, я прощу ее. Может быть», — прибавил он нетвердым голосом. «О!» — вскричала молодая женщина, лихорадочно схватив руку флебустьера, который он не имел мужества отнять. «О, вы великий и благородный! Это обещание возвращает мне надежду и мужество! Мое дитя, клянусь вам, я найду его!» «Довольно!» — произнес Манбар с плохо сдерживаемым волнением. «Этот разговор и без того уже слишком затянулся. Ваш брат любит вас и сумеет вас защитить. Я сожалею, что не вижу здесь еще одного человека. Он подал бы вам совет и поддержал вас в вашем состоянии. — О ком вы говорите? — спросил Дон Санчо. — О духовнике, сеньоры. Молодой человек отвернулся и ничего не ответил. — Посмотрите, брат, — сказал тогда Пальте. — Вот он, полумертвый. Взгляните на его обгоревшие руки. — О! — воскликнул Манбар. — Какое чудовище осмелилось! Вот кто! — продолжал Буханьер, ударив по плечу графа Бизара, онемевшего от испуга, потому что только в эту минуту он заметил свою жертву. Пламя сверкнуло в глазах Манбара. — Злодей! — вскричал он. — Пытать беззащитного человека? О, испанцы, порода ехидн, какими страшными муками могу я вас истерзать! Все присутствующие задрожали от ужаса при этом взрыве гнева, столь долго сдерживаемым, который, наконец, разрушил все преграды и вылился наружу с непреодолимой силой. «Горе тебе, палач!» — продолжал флебусьер зловещим голосом. «Ты мне напоминаешь, что я Манбар-губитель. Алане, разведи огонь в букане!» Неописуемый ужас завладел всеми присутствующими при этом приказании, которая явно говорила, на какую ужасную муку был осужден граф. Сам Дон Стенио, несмотря на свою неукротимую гордость, почувствовал холод в сердце. Но в эту минуту монах, который до сих пор лежал неподвижно, по-видимому, нечувствительный ко всему происходящему, с трудом встал и, опираясь на руки Донны Клары и ее брата, шатаясь, подошел и стал на колени перед флебустьером. — Сжальтесь! — вскричал он. — Сжальтесь именем Господа! — Нет, — сурово ответил Манбар. — Этот человек осужден. — Умоляю вас, брат, будьте милосердны! — настойчиво просил монах. Вдруг граф вынул два пистолета, спрятанных в камзоле, и направил один на Донну Клару, а другой приставил себе ко лбу. — К чему умолять тигра? — сказал он. — Я умру, но по своей воле, и умру, отмщенный. Он спустил курки. Раздался двойной выстрел. Граф повалился на землю с простреленной головой. Второй выстрел, не точно направленный, не попал в Донну Клару, а поразил фрей Арсенио прямо в грудь и опрокинул его к ногам убийцы. Последнее слово бедного монаха было «Сжальтесь!». Он умер, устремив глаза к небу, как бы обращая к небу последнюю молитву за своего палача. На закате дня равнина опять вернулась к своему обычному уединению. Манбар, похоронив в одной могиле жертву и убийцу, для того, конечно, чтобы праведник заступился за преступника перед престолом Всевышнего, вместе с флебустьерами и карибами уехала в Марго. Донна Клара с братом вернулась в Дель-Ринкон в сопровождении испанских солдат, которым Манбар из уважения к Донне Кларе и Дону Санчо согласился возвратить свободу. Конец книги. Март 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Игорь Ильин.